Вступление. В каждом из нас живет путешественник-первооткрыватель. Сидит и ждет своего часа, ибо неистребимо желание человека узнать о неизвестных землях, странах и городах. А в наших представлениях, причудливо сплетаясь, встают видения чужих и незнакомых стран, встречи с которыми мы ждем с трепетным чувством. Прошлое скрыто от нас толщей ушедших лет, столетий и тысячелетий. Но по материалам археологических раскопок или письменных источников ученые узнают о событиях, происходивших в весьма отдаленное время. Оказавшись в незнакомом городе, человек поначалу невольно теряется. Даже самые заядлые путешественники на несколько мгновений чувствуют это. На человека накатывает такая масса новых впечатлений, что ему трудно даже решить, с чего же в первую очередь начать знакомство с городом. Города начинались по-разному. Одни вставали на перекрестке караванных путей, и вскоре на их базарах и торговых площадях начинала звучать разноязыкая речь. В городских лавках и магазинах можно было видеть северные меха и индийские алмазы, шелковые ткани Востока и узкогорлые сосуды с прохладным вином Средиземноморья. Другие города поднимались в безлюдных пустынях, где сквозь песок просачивалась столь драгоценная вода. Здесь изнуренный зноем путник мог утолить жажду и отдохнуть в тени городских стен, благословляя того, кто пришел сюда первым и построил город. Одни города вырастали на земле, другие словно выходили из моря. Есть города-крепости, города-казармы и города, которые выросли вокруг пристани, фабрики или рынка. По-разному начинались города, и по-разному складывались их судьбы. Многие из них когда-то были украшением земли, а теперь их развалины одиноко стоят среди пустыни джунглей. Но путешествие по руинам крепостей и храмов, по улицам и площадям древних городов, мы совершаем экскурс не просто любопытства ради. Это прежде всего познание человеком самого себя, ибо без знания прошлого не просто нет будущего, без него и жизнь часто теряет всякий смысл. Древние города жили, торговали, бурлили ежедневными заботами. Их жители строили дворцы и храмы, создавали шедевры задолго до Рождества Христова. И в этом мире родилась гигантская духовная культура, не состарившаяся и через тысячелетия. По-разному и возвращались города к жизни. В конце 1880-х годов по всему миру гремела сенсационная слава Генриха Шлимана, раскопавшего легендарную Трою. Ту Трою, которую считали сказкой не только великие поэты Гёте, Байрон, но и все европейские ученые. Но Шлиман не мог, не хотел верить, что Троя погибла безвозвратно, что ничего не осталось от столь могучего когда-то города, ни разрушенных стен, ни хотя бы камней. Немецкий археолог доверился античной сказке и победил всех. Почти 2000 лет назад при извержении Везувия погибли три цветущих италийских города — Помпеи, Геркуланум и Стабии. Но с возрождением погребенных городов перед глазами людей нового времени античный мир впервые предстал во всей своей полноте. Древние камни дворцов, храмов и городов рассказали нам о великих и трагических страницах истории. Знаменитые города мира тем и знамениты, что любой человек может перечислить их достопримечательности, независимо от того, был он в этих городах или нет. Стоит только назвать имя французской столицы, и сразу встают перед глазами виденные в фильмах или на фотографиях огромный Лувр и собор Парижской Богоматери, знаменитая Эйфелева башня или Вандомская колонна. О строительной деятельности римского императора Августа еще Светоний писал. Город Рим, не отвечающий своим внешним видом величию империи и подверженный наводнениям и пожарам, он так украсил, что по справедливости мог хвастаться, что, приняв его кирпичным, оставляет мраморным. Один немецкий ученый назвал Италию огромным Лувром, но и это определение кажется слабым. Где найти слова, чтобы воспеть красоту каналов Венеции, площадей Пизы и Сиены, центральных кварталов Флоренции и Болоньи, знаменитый на весь мир фонтан Треви? Создавая книгу, которую читатель держит в руках, мы хотели рассказать об истории и судьбе как исчезнувших городов древности, так и тех, которые через века и тысячелетия пронесли свой нетленный облик. Не все города вошли в сборник серии «100 великих», остались в стороне и Троя, и Микены, Помпеи, Ангкор-Ват и Лос-Анджелес, Хива и Шираз и многие другие. Надеемся, что вдумчивый и любознательный читатель сам продолжит этот увлекательный поиск.